К 10 часам я подъехала к офису Тарасов Авто, который находился в центре города. Вход в него вел с небольшой тихой улочки, на которой располагалось еще несколько фирм и жилые дома. Мне не хотелось разворачиваться, поэтому я закрыла машину и оставила ее на противоположной стороне улицы, тем более, что на стоянке перед офисом яблоку негде было упасть. На первом этаже в дверях меня встретил молоденький охранник с веселыми глазами. Я представилась. Он связался с кем-то по внутренней связи и доложил о моем приходе. Минуту спустя за мной спустилась девушка. Наверное, секретарь, подумала я. Девушка предложила мне пройти за ней, при этом я заметила в ее взгляде некоторую настороженность. Она, конечно, была вежлива, но даже не потрудилась воспроизвести на лице хотя бы подобие улыбки. Что же, я и не рассчитывала на особенную доброжелательность со стороны женского пола. Такая реакция на меня не была редкостью. Женщины нередко воспринимают меня как соперницу, хотя я чаще всего вовсе не собираюсь посягать на их возлюбленных. Кто знает, может быть, эта девушка влюблена в своего начальника и в каждой посетительнице видит потенциальную конкурентку. А почему, собственно, обязательно в начальника? Может быть, в охранника? Он, кстати, тоже очень даже ничего. Девушка открыла дверь в кабинет и пропустила меня вперед. Сергей сидел за столом и был занят вводом данных в свой ноутбук. Услышав, что кто-то вошел, он закрыл файл и встал мне навстречу. Выглядел он вполне прилично для человека, который вчера чуть не отдал Богу душу. «Здравствуйте, Татьяна. Проходите, садитесь. Еще раз прошу прощения за причиненные неудобства». Я не стала уверять его в том, что он совершенно меня не побеспокоил. Не то чтобы я была на него обижена, просто не хотелось продолжать обмениваться пустыми фразами. Меня всегда удивляли люди, способные говорить ни о чем. Слов много, а смысла ноль. Я молча села в кресло. Сергей нажал кнопку громкой связи и коротко сказал: «Светлана, зайдите, пожалуйста». Светочка не заставила себя долго ждать. Впорхнула в кабинет и вопросительно захлопала ресницами. А девочка она фигуристая, высокая грудка, плотные ножки, в общем, сбитенькая. Многие мужчины посчитали бы ее фигуру идеальной, но, по всей видимости, Беспалов к этим мужчинам не относился. Он совершенно спокойно вручил ей какие-то бумаги и попросил принести две чашки кофе, проигнорировав волнующую грудь, соблазнительно обтянутую кофточкой, и открытые по самые «не хочу» ноги. «Да, Светочка», — подумала я, — «шансов у тебя ноль». Я мысленно сравнила Инну и секретаршу, небо и земля. И можно ли сравнивать гибкую, стройную, черноглазую лань и пусть молоденькую, хорошенькую, но все-таки коровку? Как только коровка скрылась за дверью, я достала из сумки пакет со снимками и передала Сергею. Он приоткрыл его и, не доставая, бросил взгляд на фото, что лежало сверху. Мне не хотелось смотреть, как у обманутого мужа от боли и ярости сжимаются кулаки при виде своей обнаженной супруги в объятиях другого мужчины, и я отвела глаза в сторону. Ему сполна хватило одной фотографии. Он не стал рассматривать другие снимки, бросил всю стопку в ящик стола, встал и отошел к окну. Снова драматическая пауза. Я не знала, что сказать. По-моему, любые слова зазвучали бы глупо. Захотелось уйти. В такие минуты человеку нужно побыть одному, а я, хотя присутствие мое было вынужденным, как будто подглядывала в замочную скважину. Я уже собралась встать и попрощаться, но в кабинет постучали, после чего в дверях появилась Светочка с подносом в руках. Мой клиент очнулся от мрачных дум и взял себя в руки, а я преисполнилась благодарности к этой голубоглазой коровке за то, что она избавила меня от неловкой ситуации. Светочка, виляя бедрами, прошла к журнальному столику и, нагнувшись так, что появилась возможность рассмотреть ее нижнее белье, поставила поднос. Но Беспалов возможностью не воспользовался. «Бедная Света, столько стараний и все коту под хвост. Не человек, а ледяная глыба, вероятно, подумала она. Милая буренка, напрасно ты так стараешься. После только что увиденных фотографий он еще долго не сможет смотреть на женщин без содрогания», — пожалела я в душе секретаря Свету, с обожанием смотревшую на шефа большими, ясными, лишенными интеллекта глазами и готовую исполнить любое его желание. Однако у него никаких желаний не возникло, и Светочка, несолоно хлебавши, ушла пастись в соседний кабинет. Такое повышенное внимание со стороны слабого пола к моему пока еще клиенту интриговало. «Что в нем есть такого, чего нет в других мужиках?» – задумалась я. И тут же мысленно передразнила саму себя. Что-что, деньги, вот что. У него много денег. А кроме того, он, конечно, очень привлекателен внешне. Я сама с первого взгляда охарактеризовала его как необыкновенно интересного мужчину. Есть в нем что-то голливудское. Ну да, он же безумно похож на Алика Болдуина, красивый брюнет с синими глазами. «Стоп!» — приказала я самой себе. А то еще влюбишься, как дурочка, в своего клиента и будешь с глупым выражением лица кокетливо хлопать ресницами или, того хуже, начнешь показывать ему краешек кружевного нижнего белья. Я так устыдилась, что почувствовала, как заливаюсь румянцем. Тем временем тарасовский Алек Болдуин достал конверт из внутреннего кармана клубного пиджака и передал его мне. Спасибо вам. Я заглянула в конверт. Но тут 2000, насколько я помню, вы мне должны за работу 1750. Это скромное вознаграждение за причиненное вам беспокойство. Ну что ж, спасибо. Вам спасибо. Вы действительно классный профессионал. Я надеюсь, вы не откажете мне в помощи, если возникнут еще какие-нибудь проблемы. Не хочу вас огорчать, вспомнила я о том, что собиралась предупредить его об опасности. Но, по-моему, проблемы у вас уже возникли. Что вы имеете в виду? Синие глаза Сергея удивленно расширились. Вам не приходило в голову, что уксус оказался в вашей пище не случайно? Ах, это... Ну что вы, со мной такое произошло не в первый раз. Если бы кто-то задумал отправить меня на тот свет таким способом, то уже сделал бы это. Мое дело предупредить. Можете мне не верить, но будьте осторожны. Моя интуиция подсказывает, что тут не все чисто. Скорее всего, на этот раз интуиция вас обманывает. Уверяю, вы ошибаетесь. Если бы кто-то из моих врагов захотел меня убить, меня бы уже давно не было в живых. В наше время нанять киллера намного проще, чем найти хорошую домработницу. Верить или не верить, вам решать. Предупрежден, значит вооружен, так, по-моему, сказала я, поднимаясь с кресла. Мне пора. «Что за осел?» – подумала я. «Кто, в конце концов, должен думать о его безопасности? Он или я? Заладил. Не может быть, не может быть». «Я вас провожу». Сергей тоже поднялся, и мне вдруг показалось, что он не хочет, чтобы я уходила. Но снова себя одернула. Какая ерунда лезет в голову. На первом этаже я собралась было попрощаться с ним, но он выразил желание проводить меня до машины. Разговаривая о машинах, мы дошли до моей девятки. Сергей не уходил. У меня, честно говоря, в глубине души затеплилась надежда, что он попросит разрешения позвонить мне или пригласит в ресторан. Но этого я так и не дождалась. Даже стало обидно. Не желает продолжить наше знакомство, и не надо. Не очень-то и хотелось. Ему же хуже. «До свидания», — сказала я, пытаясь скрыть обиду. «Берегите себя». «До свидания», — сказал Сергей. Хотел добавить что-то еще, но не решился. Он развернулся и пошел через дорогу к своему офису. В тот момент, когда я уже садилась в свою бежевую девяточку, на дорогу из-за угла длинного девятиэтажного дома выскочила какая-то сумасшедшая шестерка и на огромной скорости понеслась прямо на Беспалова. Шансов выжить у него было 0,0. Даже если бы водитель машины нажал на тормоз, чего делать он явно не собирался, Сергея все равно бы задело, так мало было между ними расстояние. Машина целенаправленно на бешеной скорости летела на Сергея, и смерть, вероятно, уже потирала костяшки рук от предвкушения скорой добычи.